Глава 8. О духовном богатстве, в котором состоит красота души или безобразие. Итак, со всем постоянством следует нам заботиться о том, чтобы и внутренний наш человек отверг и расточил все собранное им в прежнем состоянии богатство пороков, которые, внутренне сроднившись с телом и душою, составляют неотъемлемую нашу собственность, так что и после исхода не перестанут сопровождать нас, если не будут отсечены и отвергнуты, пока еще пребываем в этом теле. Ибо как добродетели или сама любовь, которая есть в источниках, приобретенная в настоящем веке и после кончины этой жизни облекает красотою и блеском любителя своего, так и пороки, очернив ум наш отвратительными красками, в таком искаженном виде предпосылают и в вечную жизнь. Красота и безобразие души зависит от свойства добродетелей и пороков. Из них извлекается как бы некоторая краска, от которой душа или делается такую светлую и прекрасную, что удостаивается слышать от пророка «И возжелает царь красоты твоей» Псалом 44, или такую мрачную, отвратительную и безобразную, что сама невольно исповедует свое безобразие и зловоние, говоря «Смердят и гноятся раны мои от безумия моего» Псалом 37. И Господь говорит к ней, «Отчего же нет исцеления чере народа моего?» Иеремия 8:22. Итак, вот, собственно, наше богатство, неразлучно пребывающее с душою нашей, которого никакой царь даровать нам и никакой враг отнять у нас не силен. Вот, собственно, наше богатство, которого сама смерть не отторгнет от души, и, отвергнув которое, восходим к совершенству, а привязавшись к нему, предаемся вечной смерти. Глава 9. О трех родах богатства. В Священном Писании говорится о трояком богатстве, то есть зло, добро и нечто среднее. Есть богатство злое, о котором говорится «скимны бедствуют и терпят голод» Псалом 33. Еще «горе вам, богатые», ибо вы уже получили свое утешение, от Луки 6:24. Отвергнуть такого рода богатство есть верх совершенства. В противоположность им поставляются те нищие, которых сам Господь превозносит в Евангелии. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», от Матфея 5:3. Также в Псалме «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его», Псалом 33. И опять «нищий и убогий, да восхвалят имя Твое» Псалом 73. Есть богатство благое, собирать которое есть великая добродетель и заслуга, и за обладание которым муж праведный удостаивается похвалы, как говорит Давид. «Род правых благословится, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек» Псалом 111. И опять «богатством своим человек выкупает жизнь свою» Притча 13:8. О таком богатстве говорится в Апокалипсисе, к тому, кто, не имея его по собственной вине, является бедным и нагим. «Извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и беден, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не была видна срамота наготы твоей». Апокалипсис 3:17-18. Бывает богатство чем-то средним, то есть и добром, и злом, потому что по свойству и расположению пользующихся им может переходить на ту или другую сторону, о чем говорит апостол. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». 1 к Тимофею 6:17-19. С другой стороны, говорится в Евангелии, что богач, удерживавший такое богатство и нисколько не хотевший помочь из него нуждающимся, когда от крупиц его ждал насытиться бедный Лазарь, предан зато огню гиенскому и вечному пламени. От Луки, глава 16. Глава 10. Никто из находящихся на первой ступени отречения не может быть совершенным. Итак, оставляя видимое богатство мира сего, мы оставляем не свое, а чужое, хотя хвалимся тем, что оно или собрано нашими трудами, или досталось нам от родителей по наследству. Ибо у нас, как я сказал, нет ничего своего, кроме того, что усвоено сердцем, что сроднилось с душою нашей, и чего никто никогда не может похитить у нас. Об этом видимом богатстве с упреком говорит Господь к тем, которые, обладая им, не хотят уделять из него нуждающимся. «И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» От Луки 16:12. Итак, что богатство у нас чужое, в этом уверяет нас не только повседневный опыт, но и то, что оно именно так обозначено в изречении Господа. А о том пагубнейшем богатстве, которое в сердце, то есть о страстях, так говорит Господу апостол Петр. «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» От Матфея 19:27. «Ибо известно, что они оставили не более как худые изорванные сети». Потому если не понимать этого об отвержении порочных страстей, деле великом и важном, то не видно, что такое ценное оставили апостолы, и что нашел в них Господь, что удостоил их обетования такой славы и блаженства, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. От Матфея 19:28. Если теперь и те, которые решительно отвергли все земные и видимые стяжания, могут по известным причинам не достичь совершенства апостольской любви, могут оказаться бессильными, свойственной живостью и силою взойти на эту третью ступень отречения, высшую и доступную для немногих, то что должны подумать о себе те, которые, не совершив надлежащим образом еще первого отречения, легчайшего, и удерживая в себе нечистоту любостяжания с прежним маловерием, тщеславится только одним именем монахов. Итак, первое, как мы сказали, отречение, есть отвержение чужих вещей, и потому оно само по себе не способно доставить совершенство отрекающемуся, если он не дойдет до второго, в коем отвергается уже собственно наше, и стяжав которое посредством искоренения всех страстей, свободно восходит и на высоту третьего. В том же последнем не только все бывающее в мире и, в частности, принадлежащее людям, но и всю совокупность стихийного, каким бы оно ни представлялось величественным, устраняем от внимания, как подверженное суете и приходящее. И, возносясь умом и сердцем превыше всего, мы смотрим уже по апостолу не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4:18. Чтобы таким образом удостоиться, наконец, услышать и то высшее, что сказано было Аврааму. «И иди в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12:1. Этим ясно доказывается, что кто со всем жаром духа не пройдет трех показанных ступеней отречения, тот не достигнет и этого четвертого блага, которое, впрочем, подается в виде воздаяния и награды уже отрекшимся, не достигнет того, чтобы вступить в землю обетования, на которой не росли бы уже более тернии и волчцы порочных страстей, потому что обладать ею в настоящей жизни удостаиваются не иначе, как после очищения сердца, после искоренения всех страстей, и при том так, что не собственная добродетель и не собственное тщание трудящегося, но сам Господь открывает вход в нее по обетованию своему, и иди в землю, которую я укажу тебе. Этим ясно показывается, что как начало нашего спасения полагается призыванием Господа «Пойди из земли твоей», так и окончательное совершенство чистоты равным образом подается им же. «И иди в землю, которую я укажу тебе», то есть не ту, какую ты можешь познать сам и открыть своими трудами, но какую я тебе покажу, и какой сам ты еще не знаешь и не ищешь. Из этого ясно открывается, что как мы вступаем на путь спасения по особенному внушению от Господа, так и достигаем высшего совершенства и блаженства под Его же руководством и просвещением. Глава 11. Вопрос о свободной воле человека и о благодати Божией. Герман. В чем же состоит свободная воля, и почему приписывается нашей тщательности что-нибудь похвальное, если все, относящееся к нашему совершенству, и начинает, и совершает сам Бог? Глава 12. Ответ о действии благодати Божией при сохранении свободы воли. Пафнутий. Это приводило бы вас в справедливое недоумение, если бы во всяком деле и всяком обучении было только начало и конец, а не было некоторой середины. Правда, случай к спасению, как известно, различным образом устраивает сам Бог, но с готовностью подчиниться этим посылаемым от Бога случаям зависит от нас. Так предложение «пойди из земли твоей» принадлежит Богу призывающему. Повиновение же принадлежит Аврааму. «И иди в землю» предлагается дело покорному, а в словах «которую я укажу тебе» указывается благодать повелевающего или обещающего Бога. Но мы всегда должны быть твердо уверены, что не можем достигнуть совершенства своими трудами и подвигами, хотя бы со всей неутомимостью упражнялись во всякой добродетели. Одни человеческие усилия не могут иметь такой цены и силы, чтобы возводить на высоту святости и блаженства, если сам Господь не будет содействовать нам и направлять сердце наше к тому, что для нас полезно. Потому каждое мгновение мы должны взывать к Богу с Давидом: «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои» — Псалом 16. «Поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои» — Псалом 39, «дабы невидимый правитель ума человеческого обращал волю нашу к добродетели, так как она более склонна к пороку, то по неведению добра, то по обольщению страстей». Это очень ясно выражено пророком в одном стихе: «Сильно толкнули меня, чтобы я упал». Этим означается не твердость нашей воли, но «Господь поддержал меня» — Псалом 117. Этим означается всегдашняя помощь от Господа, который всякий раз, как начинаем колебаться, простирает к нам руки свои, поддерживает и утверждает, чтобы иначе с одним своим произволом не пали мы. И еще, когда я говорил «колеблется нога моя» от шаткой нашей свободы, «милость Твоя, Господи, поддерживала меня» — Псалом 93. Опять со своей нетвердостью соединяет помощь Божию, исповедуя, что непоколебимость веры не есть дело собственного усилия, но единственно милосердие Божие. Также при умножении скорбей моих в сердце моем, которые породила моя свободная воля, утешения Твои услаждают душу мою» — Псалом 93. «Утешения, которые, нисходя в сердце мое, по Твоему вдохновению, открывали созерцанию будущие блага, уготованные Тобою, труждающимся ради имени Твоего, и тем не только всю печаль изгоняли из сердца моего, но еще переполняли его высшей радостью». Опять, если не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания, Псалом 93. Свидетельствует, что по развращению свободы он давно бы уже был в аду, если бы не был спасаем помощью и покровительством Божиим. Ибо Господом, а не от свободной воли, утверждаются стопы такого человека. Когда он будет падать, не разобьется. Почему же? Ибо Господь поддерживает его за руку. Псалом 36. Сказать яснее, ни один праведник не имеет в себе достаточно сил стяжать праведность. Псалом 36. Непрестанно колеблется он, и в каждое мгновение готов пасть, потому милость Господа подкрепляет его рукою своею, чтобы иначе, подвергшись падению по слабости произвола, совершенно не погиб он в падении своем.